Глава 12. Мэгги. На следующее утро Нейт ждал меня у стойки отеля. У него в руках было два кофе на вынос из моей любимой кофейни «Эко Дели», о чем ему было прекрасно известно. «Знаю, что не заслуживаю свидания как такового», — прямо признался он, «даже если я заполучил его кровью и потом. Но думаю, мы можем выпить кофе вместе и поболтать минут 10, не убив при этом друг друга». Сомневаюсь. У какой-то части меня были сомнения касательно того, что его слова были правдой. Хотя он и выиграл спор, я знала, что не обязана оставаться с ним, если считаю, что это может навредить мне. Я ставила свое психическое здоровье превыше всего, и он знал об этом. 10 минут — это единственное, на что ты можешь рассчитывать», — сказала я, затем вышла из-за стойки и направилась к диванам. Это была безопасная обстановка, даже несмотря на то, что мой выбор был сделан в пользу уединенного места для разговора. Мне не хотелось давать коллегам повод отвлекаться от работы. Я плохо себе представляла, чем может обернуться разговор с Нейтом. «Собирался спросить тебя, можем ли мы поговорить на моей вилле», — сказал он, оглядывая окружающих нас людей. «Предпочитаю разговаривать здесь», — резко ответила я, засомневавшись на несколько секунд. «Мы не сможем спокойно поговорить здесь, Марго. Я попросил у тебя всего 10 минут». У меня возникло резкое желание послать его к черту. Мне хотелось сказать ему, что он не имеет никакого права ни о чем меня просить. Но увидела, что мой коллега бросил на меня любопытный взгляд. Мы еще даже не начали разговаривать, а уже привлекли внимание людей. «Ладно». Неуверенно согласившись, последовала за ним в его комнату. Я очень хорошо знала эту виллу. Каждый раз, когда Нейт приезжал на остров, он останавливался в одной и той же комнате. Это был единственный номер, который мои родители позволили мне обустроить самостоятельно. В отличие от остальных, выдержанных в строгом и элегантном дизайне, этот и близко не был на них похож. Он был смесью хиппи и модерна. В номере были свисающие с потолка гамаки, кремовые диваны с яркими подушками, растения, большие плетеные балийские светильники и огромная кровать с балдахином в виде ветвей. Мне понравилось обставлять здесь все, и Нейт был без ума от этого номера. «Когда мы поженимся, я хочу, чтобы у нас был маленький домик, и мы обустроили его, как мой номер на вилле», — так он сказал мне год назад. «У нас было столько планов и идей». Оказавшись внутри, я почувствовала тяжесть того, что снова осталась в комнате совершенно одна. На этой вилле мы впервые переспали. На этом самом матрасе я наслаждалась лучшим сексом своей жизни. Под этими простынями впервые в страхе прошептала слова «Я люблю тебя», испытывая жизненную необходимость произнести их, чтобы продолжить спокойно дышать. Прямо там он сказал мне, что хочет, чтобы я стала матерью его детей. Мэгги и Натаниэля-младшего. И там же я ответила ему, что мы не станем называть их так. Я почувствовала сильную боль в груди, зная, что лекарство от этой боли может стать моей самой величайшей погибелью. Но мне было также понятно и то, что это ничто не сотрет, лишь время, и даже в таком случае вполне возможно, что она никогда не исчезнет полностью. Я отвернулась от Нейта, чтобы скрыть от него свои чувства. Они предательски вылезали на поверхность из глубин моей души, угрожая разоблачить меня. «Мэгги, не отворачивайся от меня», — попросил он. Я заметила, как близко стоял Нейт, и закрыла глаза. На секунду у меня возникло желание упасть. Мне хотелось позволить себе немного ибупрофена для души, чтобы спокойно дышать полной грудью хотя бы на несколько секунд. «Нейт, я любила тебя». Прошептала я очень тихо, не поворачиваясь и не смотря на него. Я держала глаза закрытыми, это придавало мне больше смелости. Даже была готова отдать тебе все. «Мэкс, позволь мне на этот раз быть тем, кто отдаст тебе все», — сказал он очень близко к моему уху. Я почувствовала, как его тепло обнимает мою спину. Он обхватил меня руками и прижал к своей груди. Сначала мое тело отреагировало, напрягшись, но Нейт подождал, пока я расслаблюсь и откинусь на него. На несколько мгновений мне показалось, что мы снова стали собой. Нейт и Мэгги — влюбленная парочка с острова. «Позволь мне попытаться вернуть тебя», — снова прошептал он. «Обещаю, на этот раз все будет по-другому». Эти слова заставили меня прийти в себя, и я отпрянула, после чего повернулась, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. «Сколько раз ты говорил мне это, Нейт?» «Много», — тут же ответил он мне. «Я здесь не для того, чтобы притворяться, будто этого не произошло. Я прекрасно осознаю весь вред, который причинил тебе, но я не стал возвращаться, не обдумав этого заранее. Я вот уже как несколько месяцев хотел вернуться. Думал о том, что скажу тебе, о том, как нам все изменить, чтобы эти отношения наладились для нас обоих». «Я не могу», — сказала я и покачала головой, сделав шаг назад, несмотря на то, что мое сердце бешено колотилось. «Ты можешь», — возразил мне Нейт. Он последовал за мной, когда я отступила еще на два шага, пытаясь отойти от него. «Мэгги, мы должны быть вместе. Так и должно быть. Я не представляю своей жизни без тебя». «У тебя был шанс быть со мной», — прошептала я. Проклятые слезы вернулись и потекли без разрешения. Это что-то вызвало в Нейте. Он обхватил мое лицо своими большими руками, вытер мои слезы, отчаянно пытаясь стереть их, как будто ему было невыносимо видеть их. «Не плачь, пожалуйста», — попросил он меня, упираясь своим лбом в мой. Нейт пробежался руками вверх и вниз по моим щекам, пытаясь утешить меня. Думаю, в каком-то смысле он пытался успокоить нас обоих, но потом все изменилось. Это продлилось всего мгновение. Мы посмотрели друг другу в глаза и поняли, что оба опустошены. Понятия не имею, кто это начал и почему. Не знаю, кто сделал первый шаг, а кто второй. Внезапно мы поцеловались. Его язык ласкал мой, а его руки на моей талии прижали меня к его телу. Я была не в состоянии остановить ни его, ни себя. Я знала, что так не должно быть, но порой мы делаем что-то неправильное. Чувства, которые берут над нами верх, намного сложнее нашей морали. Я позволила Нейту утешить мое сердце самым худшим из возможных способов. Позволила ему отнести меня в постель. Позволила нам стать единым целым с переплетенными руками, языками и телами. С Нейтом мне довелось познать, каким может быть секс, когда ты в равной степени хочешь партнера и доверяешь ему. Секс без любви хорош, но когда ты волнуешься об удовольствии другого, когда ты не ставишь себя выше, потому что знаешь, что твой партнер позаботится о тебе, вот тогда-то и возникает настоящее волшебство. Мы ничего не сказали друг другу, ни слова. Мы позволили нашим телам говорить за нас и увлечься. От меня не ускользнул тот факт, что Нейт хотел доставить удовольствие только мне. Он посвящал каждое свое ласковое прикосновение мне, ни на секунду не задумываясь о себе. Знаю, он был из тех парней, которым нравилось доставлять удовольствие. Он действительно делал это, потому что хотел, а не из обязательств перед другой стороной. Я уже забыла, как его пальцы точно знали, куда прикоснуться, чтобы свести меня с ума. Как его губы целовали каждую точку, которая заставит меня вздохнуть. Мое тело было уже изученной картой, и Нейт знал это. Я открыла глаза и впилась взглядом в деревянный потолок. Нейт был у меня между ног и спустя столько времени пробовал меня на вкус. Мне пришлось крепко вцепиться в простыни, потому что он не двигался до тех пор, пока не услышал мой крик. Только тогда Нейт немного отстранился, достал из своего кармана презерватив, надел его и вошел в меня. Он накрыл мои губы своими, заглушая крик, вырвавшийся из моего горла. Нейт прижал мою руку к матрасу, словно не хотел отпускать меня. Он брал все от занятия любовью со мной. Затем Нейт сменил позицию без каких-либо возражений с моей стороны. Так было всегда. Мне нравилось, что он говорил мне, как повернуться. Мне нравилось, что он взял меня и отблагодарил наилучшим образом. В этот раз мы кончили вместе. Он зарычал мне на ухо, а я сдерживалась, глотая крики удовольствия. Нейт не отпустил меня, когда мы закончили. Он притянул меня к себе и прижался к моей груди, пока наше сердцебиение не пришло в норму. Мы оба прекрасно понимали, что это ничего не исправило. Мы оба чувствовали, что боль усилится, как только мы вновь разойдемся. Мы распались после прохождения детоксикации, и настала пора начать все сначала. Мы только что перечеркнули все, что преодолели. Не знаю, откуда у меня взялись силы, чтобы встать, но я это сделала. «Куда ты?» — встревоженно спросил меня Нейт. В воздухе витала аура, с которой никто из нас не хотел иметь дело. Да, мы переспали, но это ничего не меняло. «Мне нужно вернуться к работе», — сказала я, подобрав с пола свою одежду и начав быстро одеваться. У меня возникла необходимость сбежать отсюда как можно скорее. «Подожди, Мэгги, постой», — попросил он меня, вставая с кровати. Нейт схватил меня за предплечье. «Нам нужно поговорить о том, что произошло. Мы должны...» И тогда мне пришлось сказать ему. У меня ушло много времени на это. «Я замужем, Нейт», — призналась я, чувствуя, что у меня начинают дрожать руки. «Уже слишком поздно. Мне жаль». Я оставила его там с обескураженным выражением лица и ушла.